Вместо ртов зияющие черные дыры. Затарахтели выстрелы. Ни одному не удалось улизнуть. Черным роем пауков они задергались в конвульсиях у порога. Вначале 509-й словно оцепенел, но теперь он осторожно выпрямился. На фоне пламени он отчетливо видел черные фигуры эсэсовцев. Различил между ними Вебера. Тот стоял, по-хозяйски расставив ноги. «Только не спеши», — думал он, а внутри у него все дрожало. «Не спеши. Делай все по порядку». Он вынул револьвер из-под рубашки. Потом в коротком провале тишины между ревом эсэсовцев и гудением пламени он яснее расслышал крики зэков. Крики были пронзительные, какие-то нечеловеческие. Не думая больше ни о чем, он прицелился Веберу в спину и нажал на спусковой крючок. Он не расслышал своего выстрела среди других. Он увидел, что Вебер стоит, как ни в чем не бывало. И только тут сообразил, что рука его не почувствовала отдачи. Сердце ёкнуло, словно кто-то ударил по нему молотком. Выходит, револьвер не выстрелил. Он не заметил, как прикусил себе губы. Бессильная ярость обрушилась на него черной волной, а он все кусал и кусал губы, лишь бы не погрузиться в эту черную муть. Неужто отсырел или сломан? Слезы, боль, гнев, ярость, пальцы, сжимающие рукоятку, и вдруг, как спасительное озарение, те же пальцы сами привычно и нежно скользят по гладкой вороненой поверхности. Вот и маленький рычажок, который без труда сдвигается вверх. Вздох облегчения. Долгий вздох. Он просто не снял оружие с предохранителя. Ему сказочно повезло. Никто из эсэсовцев не обернулся. С этой стороны они ничего интересного не ожидали. Они стояли, гикали и держали на прицеле двери. 509-й поднес револьвер поближе к глазам. В неровных отсветах пламени убедился, что теперь он на боевом взводе. Руки у него все еще дрожали. Он прилег на гору трупов и как следует уперся локтями, чтобы унять дрожь. Прицелился обеими руками. Вебер стоял от него шагах в 10. 509-й несколько раз глубоко вздохнул, выравнивая дыхание. Потом задержал воздух в груди, как можно тверже напряг руки и плавно потянул на себя спусковой крючок. Хлопок выстрела утонул в пальбе эсэсовцев, но 509-й почувствовал очень сильную отдачу. Он выстрелил еще раз. Вебер дернулся вперед, будто споткнулся. Тут же начал оборачиваться назад, словно безмерно чем-то удивленный. Но колени его подломились, и он рухнул на землю. 509-й стрелял еще и еще. Он целился в следующего эсэсовца, того, что был с ручным пулеметом. Он все жал и жал на спуск, хотя у него давно кончились патроны. Эсэсовец не падал. Какое-то время, уже опустив револьвер, 509-й стоял в полный рост. Он-то ждал, что его тут же пристрелят. Но во всеобщем грохоте его вообще никто не заметил. Поняв это, он упал на землю за кучу мертвецов. В эту секунду один из эсэсовцев взглянул в сторону Вебера. «Эй!» — воскликнул он. «Оберштурмфюрер!» Вебер стоял позади них и чуть в стороне, так что они не сразу заметили, что случилось. «Оберштурмфюрер! Что с вами?» «Он ранен!» «Кто это сделал?» «Это кто-то из вас!» «Оберштурмфюрер!» У них даже в мыслях не было, что в Вебера мог стрелять кто-то еще, что это не шальная пуля. «Проклятие! Кто этот идиот?» Тут раздались новые выстрелы, но на сей раз из рабочего лагеря. Там видны были вспышки.